Глава 7. Как ни странно, работа с бумагами меня увлекла до самого вечера. Я даже зачиталась, так любопытно было изучать какие-то детали документов, потом осторожно их переписывать и раскладывать в папке. Ближе к вечеру заглянул Джесси, убедиться, что я жива. Увидел, что с головой ушла в работу и также тихо исчез. Да, друзья Эберта куда приятнее, чем сам Эберт. Почему так бывает? Зато я забыла обо всем, что связывало меня с хозяином соседнего кабинета. И он не попадался на глаза. Сначала долго с кем-то разговаривал через кристаллы связи, потом опять ушел в лабораторию, и стало легче дышать. Поэтому, когда около 8 Эберт появился на пороге приемной, я едва не вцепилась в стол секретаря. «Нам пора», – отрывисто сказал он. «Хорошо». Я вспомнила, что сегодня уже бояться нечего, и заставила себя подняться. «Эберт, у меня будет к тебе просьба». «Какая?» – поинтересовался Скайден, забирая какие-то бумаги из шкафа. «Ты можешь завести меня на старую работу? Я дам распоряжение девочкам». «Нет, никакой прошлой жизни, никакой старой работы», – отчеканил Эб. «Почему?» – я напряженно вглядывалась в его спину. «Потому что ближайшие полгода она для тебя закрыта», – чуть обернулся он. «Просто пойми это, Элис». «Я 3 года пахала, чтобы открыть свою небольшую дизайнерскую контору», – ответила ему. «А теперь все должно пойти прахом, только потому, что не могу приехать и назначить управляющего?» «Дашь адрес, я направлю туда кого-нибудь. За твоим имуществом присмотрят». Вот и все, чего я добилась. Я готова была рвать и метать, но вместо этого спокойно ответила. «Спасибо». Эберт, похоже, ожидал бури, потому что оставил в покое бумаги и развернулся ко мне. Ожидал, что буду упрашивать, умолять, падать на колени? Не бывать этому. Да, Ральф застал меня врасплох, не оставил выбора. Но Ральф бы убил меня, а Эберт не убьет. Почему? Да потому что он не убийца. Это я поняла совершенно точно. А раз так, я попытаюсь справиться. Если ты готова, идем. Хорошо. Поднялась из-за стола и пошла следом за Эбертом. Теперь нам не оборачивались вслед. Так быстро привыкли? Или личную жизнь начальника не принято было обсуждать? А может, уже обсудили все, что могли? Я шла с гордо поднятой головой. Не позволю сделать себя жертвой. Не позволю вытирать об меня ноги. Ни за что. Мобиль уже ждал у выхода. Я начинала привыкать к лавандовому запаху в салоне. Только от цитрусового одеколона до сих пор мутило. На Эберта старалась не смотреть. Наоборот, поняла, как устала и таращилась в окно на ночные огни. Мне хотелось жить. Жить, как прежде. С глупыми проблемами, заботами, любимой работой и проектами. А вместо этого меня вдруг погрузили в пустоту отчаяния. Но я выплыву. Рано или поздно. Мобиль остановился. Я не стала ждать Эберта. Просто пошла по дорожке к дому. Он догнал меня у самой двери. Но задерживать не стал. Я поднялась в свою комнату, переоделась и попросила Марго принести столовый ужин. Сил на то, чтобы выдержать вечер в обществе, Скайдена не было. Лимит общения на сегодня исчерпан. Вот только Эберт появился сам, когда я добралась до десерта. И, судя по лицу, довольным он не был. «Что?» – спросила я. «Завтра на работу не едешь». Он сел напротив и уставился на меня. Ожидал, что отведу взгляд. «Что ж, поиграем в гляделки». «Я так быстро тебе надоела?» – поинтересовался я спокойно, отправляя в рот кусочки клубники. «Нет. Вечером придется ехать на прием. Из тех, на которых не принято появляться в одиночестве. Так что даю день на то, чтобы сделать прическу и выбрать наряд. Карточка на столе в твоей комнате». «Отпустишь меня одну?» – я округлила глаза. «Нет. Тебя отвезет мой помощник. Он будет со мной на связи, если решишь сделать какую-нибудь глупость. Доложит мне». «Вижу, ты не рад перспективе вечерней прогулки», – заметила я. «Еще бы», – кивнул Скайден. «Чаще всего магия вырывается из-под контроля именно в вечернее время. А там будет много людей, очень нужных людей, Элис. Поэтому хорошо, если все закончится раньше. А если нет?» «А если нет?» Я задала себе тот же вопрос. «Будем прятаться по углам? Или скажем этим нужным людям, извините, господа, мы вернемся к вам через краткое мгновение, иначе Эберт вас сожжет?» Усмехнулась собственным мыслям. «Что забавного?» – насторожился Эберт. «Ничего, Я развела руками. «Совсем ничего. Хорошо, я буду готова к...» «Семи», — подсказал Эберт. «К семи. На какое платье стоит обратить внимание? Вечерний вариант, официальный». «Вечерний», — ответил Эберт. «Я пойду. До завтра». И, наконец-то, оставил меня в одиночестве. Клубника казалась пресной, и я решила, что пора с ней заканчивать. Лучше принять душ и собраться с мыслями. Я чувствовала себя такой уставшей, что уснула, едва голова коснулась подушки, но и утро не принесло желанной бодрости. Тем не менее, впереди был весь день, в течение которого нужно было стать принцессой на один вечер. Помощник Эберта и правда ждал меня. Это был сухощавый, неказистый мужчина средних лет, который представился как Пинкин. Я не пыталась с ним заговорить, потому что понимала, Эберт не приставил бы ко мне абы кого. И Пинкин за весь день едва произнес пару фраз. А я решила отвлечься от всего и полностью погрузилась в выбор наряда. В каждом салоне мне были рады, особенно увидев особую карточку в моих руках. Такие карты называли «жемчужными», потому что в качестве накопителя в них была вставлена крохотная жемчужинка, хранившая данные и номер счета владельца. Ближе к вечеру остановила свой выбор на темно-вишневом платье в пол. Лиф был достаточно закрытым, зато спину скрывало тончайшее кружево. Маленькие рубиновые капли заставили меня влюбиться в этот наряд, а значит, купить. Вместе с платьем пополнила запасы необходимого, то, что не успела купить с Эбертом. И только в салоне красоты произошла небольшая заминка. Я решила не менять привычек и посетить любимого мастера. Он всегда понимал меня с полуслова. Вот и сейчас собрал волосы, освобождая шею, и уложил так, что прическа казалась легкой и воздушной. Я уже расплатилась и шла к выходу, когда дверь распахнулась, и на пороге появилась старая знакомая. «Элис!» – она изумленно сплеснула руками. «Дорогая, ты ли это?» «Мисти!» – я изобразила полный восторг. «Какими судьбами?» Заглянула на укладку. «А ты?» «Послушай, я спешу!» – двинулась было к выходу, но Мисти схватила меня за руку. «Элис, а правда, что ты бросила Рика ради таинственного миллиардера? И вы уехали, то есть уезжаете в путешествие?» «Конечно!» – во мне поднимались злость и обида. «Проклятый Рик! Только мы никуда не уезжаем!» Эти слухи только чтобы Рик меня не искал, а то в ногах валялся, просил не уходить. Но я люблю своего избранника. И кто он? У Мисти загорелись глаза. Секрет. Я загадочно улыбнулась и все-таки протиснулась в дверь, оставляя Мисти шушукаться с мастером. Уверена, в салоне подруги расскажут о жемчужной карточке, обладательницей которой я неожиданно стала. А когда садилась в мобиль, заметила, что и мастер, и Мисти пялятся в окно. Пусть. А главное, пусть расскажут Рику, что я жива-здорова и готова заткнуть его за пояс. Настроение немного улучшилось, особенно когда представила себе лицо Рика, узнавшего, что я не гнию где-нибудь в борделе, а вполне счастлива и благополучна. Урод! Мобиль остановился, поблагодарила Пинкина, подхватила покупки и поспешила в дом. До возвращения Эберта оставалось всего пару часов. Только где гарантии, что он не сорвется раньше? В любом случае нужно быть прекрасной и готовой ко всему. Что скрывать? Отражение в зеркале превзошло все ожидания. К вишневому платью выбрала помаду в тон и легкие бледно-розовые тени, почти незаметные, но оттенявшие глаза. Вот с украшениями возникла проблема. Немного порылась в гардеробе и нашла цепочку, навязанную в прошлый раз с небольшим рубиновым кулоном. То, что нужно. К моменту, когда в коридоре послышались шаги, я уже брала в руки золотистую сумочку. Эберт открыл дверь без стука и замер на пороге. Что-то такое мелькнуло в его взгляде, что я улыбнулась. Неужели наконец-то заметил, что перед ним женщина? «Прекрасно выглядишь», — сорвался с его губ скупой комплимент. «Но я была рада и такому». Первый шаг к воплощению планов в жизнь. Сам Эберт тоже успел переодеться. Он выбрал темно-синий строгий костюм и белоснежную рубашку. Ему шла официальная одежда, и Эберт об этом знал. Холодный и недоступный, наверняка он притягивал женские взгляды. Но я не рассматривала его как мужчину. Скорее, как способ мести, не более. А первый выход в свет в качестве его подруги заставлял волноваться. Как на меня посмотрят знакомые Эберта? Как на его любовницу? Или просто спутницу на вечер? Как себя вести? Но я не показывала, насколько волнуюсь. Позволила Эберту проводить меня до мобиля и заняла привычное место. Мобиль тронулся с места. Сердцебиение только участилось. А еще над головой нависла опасность очередного срыва Эберта. Надеясь, его магия или что там еще продержится пару часов, пока мы не вернемся домой. Эберт остановил мобиль у красивого дома. Я даже засмотрелась. Эдакий старинный особняк с колоннами. Строгий и величественный. Сейчас таких не строят. Они постепенно уходят в прошлое. Но мне безумно хотелось взглянуть, какой он внутри. Опустила руку на локоть Эберта и завороженно двинулась вперед. «Смотри под ноги», — напомнил Скайден, возвращая меня на землю. «Что? А, да». Я вздрогнула и будто проснулась. И только сейчас расслышала настоящую оркестровую музыку, льющуюся из окон. Волшебно. Мы подошли к приветливо распахнутым дверям. Эберт протянул приглашение, и нас проводили в большой зал. Здесь было многолюдно. Но зачем смотреть на людей, когда вокруг такая красота? Десятки зеркал, дробящих и расширяющих пространство. Сотни свечей, в отличие от привычных магических светильников. Непередаваемая атмосфера. Да я бы тут жить осталась. Идем, сделаем круг почета. Эберт увлек меня в сторону. Он подходил к каким-то людям, представлял меня. Я заученно улыбалась и кивала, выслушивала комплименты. А самой хотелось сбежать подальше от шума. Поэтому, когда Эберт предложил осмотреться, пока он занимается делами, я с радостью сбежала. Браслет по-прежнему у меня на руке. Буду нужна – найдет. Мне хотелось выйти в сад, чтобы посмотреть на дом с другой стороны. У такого особняка просто обязан быть великолепный сад. Дизайнер во мне ликовал. И я не заметила, как чуть не наступила кому-то на ногу. «Осторожнее!» – последовал недовольный окрик. «Элис!» Я узнала и голос, и мужчину. Отпрянула, будто от прокаженного. Передо мной стоял Рик в дешевом черном костюме и с чуть удивленной усмешкой на губах. Сердце всколыхнулось ненависть. Захотелось прямо сейчас вцепиться ему в лицо, но я заставила себя улыбнуться. «Я не знаю вас, вы меня с кем-то спутали». И я удалилась, гордо распрямив плечи, туда, где застрял Эберт в компании каких-то толстосумов. Он выглядел недовольным, разговор ему не нравился. А мне не нравилось, что Рик шел за мной по пятам. Я не хотела с ним встречаться. Не сейчас. Кто вообще его пригласил? Хотя компания Рика была на хорошем счету, поэтому, скорее всего, он тут тоже по делам. А вот и моя очаровательная спутница. Мне показалось, или Эберт был рад моему появлению. «Элис, дорогая, ты должна увидеть местную оранжерею. Прошу прощения, господа, но невежливо заставлять даму скучать». И Эберт сбежал от собеседников. Именно сбежал, потому что потащил меня за собой в другой конец зала. Я ощутила, какие горячие у него руки. Начинается? Но сам Эберт казался спокойным, просто немного недовольным или даже усталым. «Хочешь шампанского?» – спросил он. Я рассеянно кивнула, и Эберт подхватил два бокала с подноса. «Скажи, Элис, почему среди тех, с кем мне приходится иметь дело, или зануды, или непроходимые идиоты?» «Мне откуда знать?» Я залюбовалась на игру искр в бокале. «Возможно, ты притягиваешь именно таких людей, или это профессиональное?» «Стоп, мы что, стоим и мило болтаем ни о чем? Я даже забыла о присутствии Рика, благо он куда-то исчез». «Я себя занудой не считаю», – подмигнул Эберт. «И идиотом, я так понимаю, тоже». «Только иногда. Потанцуешь со мной?» «Почему это мы сменили гнев на милость?» Но я допила шампанское и вернула бокал на поднос, а затем протянула руку Эберту. В центре зала уже вальсировало около десятка пар. Музыка стала чуть громче, отделяя официальную часть приема от неофициальной. Эберт привлек меня к себе. Привычный жар окутал тело, и сразу стало легко и хорошо. Он хоть замечает, что меня околдовывает? Или я просто расслабилась? Как бы там ни было, танцевал Эберт хорошо. Мы будто двигались в едином порыве, и мне нравилось чувствовать себя маленькой и хрупкой рядом с ним. Если бы еще забыть, что на самом деле нас связывало. Жаль, мелодия закончилась слишком быстро. Я осторожно взяла Эберта за руку, так и знала, его ладони пылали. Через сколько он сорвется? 10 минут? 20? «Пойдем прогуляемся», — увлекла его в сторону. «Ты обещал показать мне оранжерею». «А? Да». Эберт не собирался спорить. Мы пробрались между гостями к двери в коридор. Видимо, Эберт бывал здесь не первый раз, да и хозяин дома разговаривал с ним, как со старым знакомым. Десяток дверей, впрочем, я искала не оранжерею. «Спальня для гостей? Налево!» — коснулось ухо теплое дыхание. «Все-то он знает, но думать о тех, с кем он бывал здесь до меня, не хотелось, поэтому я выбросила из головы лишние мысли. Не сегодня и не сейчас. Сюда!» Эберт толкнул одну из дверей, а затем тщательно запер ее за собой. Комната как комната. Большая кровать, застеленная темно-бордовым покрывалом. Пара светильников. Но дольше разглядывать помещение мне не дали. Эберт обнял меня со спины. Долгим поцелуем коснулся шеи. Я позволила ему делать, что хочет. Оказывается, безумие – заразная вещь. Как и тот жар, который плотной волной окутывал нас обоих. Одно пламя на двоих. Эберт легко расстегнул платье. Чувствовался навык. «Осторожно, нам потом возвращаться», — напомнила я. Платье скользнуло на пол. Я подхватила его и бросила на ближайшее кресло. На этом связанные мысли закончились, потому что мой спутник не пожелал делить меня с ними. Я раскинулась на кровати. Эберт улыбался. Оказывается, он мог быть приятным мужчиной, когда забывал об особенностях своей магии, если уж ему так нравится». На этот раз я и не думала сопротивляться, а потянулась к нему и получила то, зачем тянулась. Эберт целовал так, что кружилась голова. Меня никто и никогда так не целовал. До дрожи во всем теле. И это только поцелуй. Я цеплялась за него, будто опасаясь, что хрупкая нить между нами вот-вот порвется. С губ сорвался стон. Что я делаю? Прочь глупые мысли. Я плавилась под его прикосновениями, забывая, казалось, даже собственное имя. Мой. Сейчас мой. Что будет потом, то будет. Кажется, я ногтями вцепилась ему в спину, потому что Эберт зашипел от секундной боли, но мне было все равно. Я целовала его до безумия, до исступления. Проклятый маг! Он только улыбался. От одной мысли, что потом придется снова общаться с его маской, хотелось умереть. Я закусила губу и подалась навстречу. Безумный вихрь. Вот кто он такой. Вихрь, который прижал меня к себе, и внизу живота разлилось тепло. Мы будто слились в единое целое, двигаясь в такт. Я только прижималась крепче, запустив пальцы в короткие темные волосы, чтобы он и не подумал остановиться. А затем мир на мгновение перестал существовать. Я попыталась сделать вдох, и воздух обжег легкие. «Эберт!» Только это имя слетало с губ. А затем, казалось, мы целую вечность лежали рядом, хотя на самом деле прошло не более четверти часа. «Нам пора». Эберт первым выскользнул из кровати и скрылся за дверью ванной. «Пора». Я резко села. Это что было? Реальность рухнула на голову. Магия? Лучше бы это была его проклятая магия. Точно. Эберт чем-то меня приворожил. С него станется. Снова заморочил голову. Мне хотелось так думать, но я понимала, магии не было. Только взаимное притяжение. Будто сработал некий спусковой механизм, забирая мысли и оставляя только инстинкты. Эберт вышел из ванной комнаты полностью одетым и безупречным. «Тебя подождать?» Спросил так, будто ничего не случилось. Хотя как раз для него ничего и не случилось. «Нет, иди», — ответила я. «Приведу себя в порядок и догоню». «Все хорошо?» «Да». Я заставила себя улыбнуться. «Тогда жду в общем зале». Дверь за Эбертом закрылась, и я снова заперла задвижку. Не хотелось, чтобы в комнату ввалился кто-то еще. Лицо пылало от злости на себя и смущения. Потому что злиться на Эберта не получалось. Он ни к чему меня не принуждал. Я умылась холодной водой, оделась и поправила макияж. Но отражение в зеркале все равно казалось излишне откровенным. Будто у меня на лбу было написано, чем мы тут занимались. Губы припухли от поцелуев. Это не скрывала даже помада. И идеально уложить волосы тоже не получилось. Все равно несколько прядок выбились из прически. Ничего, скоро этот прием закончится. Не может же он длиться вечно. Из комнаты выходила будто воровка, крадучись. Вот только как не скрывалась, до зала так и не дошла. Рик преградил мне дорогу. «Вижу, у тебя все в порядке, дорогая». Процедил он. «Так какого демона я отдал Ральфу 200 тысяч? Или вы с ним в сговоре?» «Рик, ты в своем уме?» Первую минуту я растерялась. «В своем, конечно». Бывший жених надвигался на меня, а я вдруг струсила. Слишком много эмоций за последние дни. И сейчас, вместо того, чтобы вцепиться ему в лицо, ощущала себя ничтожной. Что, Элис, быстренько нашла богатого покровителя? Странно, в постели ведь ты не очень. На что он соблазнился? Впрочем, ответить я не успела. Какая-то сила развернула Рика, что-то хрустнуло, и он завалился на пол, зажимая нос, из которого хлестала кровь. Неудивительно, что силой оказался Эберт Скайден, который так смотрел на валяющегося у его ног Рика, будто сейчас наступит и раздавит. Эберт схватил Рика за шкирку и поставил на ноги. «Извиняйся», — приказал он в своей привычной манере. «Ты спятил!» — завопил Рик. «Ты кто вообще такой?» «Визитку дать?» Эберт улыбнулся странно и жутко, одними уголками губ. «Да пошел ты!» Эберт всего лишь разжал пальцы, и Рик рухнул обратно. Уверена, не без помощи магии, потому что он так и остался лежать, изливая на Эберта все богатство своего словарного запаса. Но Эберт осторожно переступил через него. «Идем?» – протянул он руку. «Идем!» – я вложила в нее свою ладонь. Почему-то сейчас Эберт казался островком в бушующем море моих эмоций, а они захлестывали с головой. Я едва держал себя в руках, чтобы не закатить позорную истерику. «Да ты ей 100 лет не нужен!» — кричал в спину Рик. «Я знаю», — чуть обернулся Эберт, увлекая меня к выходу из коридора. «Элис, иди к мобилю. Я быстро попрощаюсь с хозяином и поедем домой». Я покорно кивнула. «К мобилю-то к мобилю. Не все и равно. Моя жизнь осыпалась маленькими крупинками, а я понятия не имела, что с этим делать. Поэтому пробралась к выходу и вышла на улицу». Сразу стало легче дышать. Вот сволочь! Рику мало того, что он меня продал. Как я могла с ним жить? Как могла любить этого человека и не замечать его низости? Чем я думала? Все, можем ехать. Эберт появился слишком быстро. Как ты? Жить буду, я пожала плечами. Только вместо переднего сиденья мобиля забралась на заднее, сжалась в комок и затихла. Эберт не возражал. Я ожидал чего угодно – вопросов, возмущения, но не тишины. Зато в тишине было легко думать, и мысли налетели роем. Вспоминалось, как красиво ухаживал за мной Рик, как он сделал мне предложение. Я ведь была счастлива, доверилась ему. И что получила взамен? Может, грубая честность Эберта лучше? Его интересует только постель, без намека на чувства. И никто не строит иллюзий. Или мне так кажется, потому что внутри все выгорело? Мобиль остановился, а я даже не заметила. Эберт открыл дверцу, дождался, пока выберусь из салона, и пошел к дому. Мобиль отгонят в гараж и без него. Я шла следом, меня слегка качало из стороны в сторону. Слишком сильная буря бушевала внутри. А что с ней делать? Я не знала. Когда шла до второго этажа, помню слабо. Но стоило переступить порог комнаты, как ноги подкосились, я рухнула на пол. Так и сидела на коленках, а слезы катились по щекам. Будто кто-то внутри открыл кран. Что мне делать? Как мне с этим жить? Выпей. Стакан с чуть мутноватой жидкостью появился перед глазами. Я послушалась. Даже если там яд, какая разница? Это тоже не жизнь. Слишком устала. Вода горчила на вкус, а Эберт осторожно поднял меня и усадил на кровать. Сам подвинул стул и тоже сел, чтобы наши глаза были на одном уровне. Рассказывай. Я снова всхлипнула. Водопад из глаз усилился. Но вот так просто рассказать ему, что меня мучает? Нет, не могу. Это был мой жених. Только и смогла я пробормотать. А, тот самый, которому ты обязана договором с Ральфом? Я бессильно кивнула. Почему? Почему он так со мной поступил? За что? Послушай, если бы не обстоятельства нашего с тобой знакомства, я бы сказал, что тебе стоит радоваться, а не плакать. Удивленно посмотрела на Эберта. Что он такое говорит? Представь, что этот тип стал бы твоим мужем, продолжал он. Каким был бы ваш брак? Поверь, он бы ранил тебя куда больше, хотя куда уж больше. Но мы привыкли доверять тем, кого любим. В этом наша ошибка. А кому тогда доверять? Устало спросила я. Себе. Да, Эберт точно себе доверял. Наверное, для него невыносимо зависеть от кого-то, чувствовать свою слабость. Поэтому я здесь, чтобы уменьшить эту зависимость. Меня ведь можно потащить с собой как вещь. Можно приказать замолчать, если понадобится. Вещь ли я для него? И если вещь, Почему со мной рядом он, а не тот, кого любила? Ты странный, сказал я со вздохом. Я все время пытаюсь тебя понять и не могу. А ты не странная, Элис? Эберт усмехнулся в ответ. Зачем тебе меня понимать, если ты меня ненавидишь? Я не ненавижу тебя, просто боюсь. Удивительно, но сейчас это так и было. На месте ненависти образовалась пустота, такая, что хоть волком вой. И в этой пустоте Эберт Скайден с его уверенностью и спокойствием казался незыблемым островком суши. Мы не лгали друг другу. Этого достаточно. Спокойной ночи, Элис. Эберт поднялся и пошел к двери. На глаза тут же навернулись слезы. «Эберт, подожди!» – окликнула я его. «Что?» – он обернулся на пороге. «Не уходи!» Кажется, мне удалось удивить самого Эберта Скайдена. По крайней мере, на несколько секунд он замер, не зная, что ему делать. А затем вернулся, сел рядом. Кажется, меня перестали раздражать цитрусы. Я поднялась, на мгновение скрылась в ванной, чтобы снять платье и надеть ночную сорочку. А затем вернулась в комнату. Думала, Эберт уйдет, но он ждал. «Давай спать», — сказала я, забираясь под одеяло. «Таких предложений от женщин мне еще не поступало», — раздался тихий смех. Эберт разделся и лег рядом, потушив светильник. Он не пытался ко мне прикоснуться, просто лежал на другой половине кровати и смотрел в потолок. На фоне света из окна я видела его лицо. О чем он думал? «Ты собиралась спать?» Эберт чуть повернул голову. «Да». Я придвинулась ближе и опустила голову ему на плечо. «Спасибо за Рика. Надеюсь, нос у него долго не пройдет». «Не за что. Твоему бывшему лучше не попадаться у меня на пути». «Да, я тоже так думала. Но с точностью до наоборот. Ничего, Рик, мы еще встретимся. Вот только при другом раскладе. И тогда посмотрим, кто из нас кому продался и что из этого получится». С этими мыслями закрыла глаза. Думала, что не усну, но уже спустя пару мгновений погрузилась в сон.